Вскрытие, конечно, полностью подтвердило, что умереть Головне никто не помог. «Глебушка, да что ты, мы ж его охраняли, как зеницу ока, лелеяли и берегли. Ты уж совсем о нас стал плохо думать». «Эй, Юраша, ты никак оправдываешься», — улыбнулся Константинов. «Черствый ты человек, Глеб Евгеньевич. Нет, чтобы доброе слово сказать старому другу. Ты все со своими подколками. Везде тебе мерещатся враги-заговорщики». «Ладно, Юраша, извини, но на твоем месте я бы вызвал все-таки специалиста из Москвы для повторного вскрытия». «За что же так обижать местных товарищей? Доверять надо людям». «Недоверие напрягает и разобщает, Глебушка». «И потом...» Юраша горестно вздохнул. «Кремировали уже твоего Головню». «Как? Когда?» «Сегодня утречком. С гражданской панихидой, со всеми почестями, положенными по рангу. Вдова плакала, убивалась, детки-сиротки, мать-старушка в черном платочке, залпы оружейного салюта, скорбные лица сослуживцев. Про арест, конечно, ни слова, о мертвых или хорошо, или ничего. Скоропостижно скончался доблестный капитан, сгорел на службе, не щадя себя, защищая покой граждан». «А с барменом что? Тоже скоропостижно скончался?» «Глеб, ну нельзя же так», — поморщился Лазарев. «Бармена мы отпустили, вежливо извинились. Он ведь Головне долг отдавал. У старшей дочери был день рождения. Вот он и одолжил у капитана на подарок и застолье $3000. На 1500 дочке комплект купил, сережки и колечко с бриллиантами. Даже чек предъявил из ювелирного магазина. А остальные 1500 кинул на застолье». «Сколько лет дочке исполнилось?» 15. Быстрым движением Лазарев выбил сигарету из пачки, спохватившись, протянул пачку Константинову. Тот отказался. «Спасибо, Юраш. Твой парламент для меня слабоват. Я привык к Честерфилду». Он достал свою пачку. «Смотри, Глеб, в нашем с тобой возрасте крепкие сигареты курить вредно, а лучше вообще бросать». «Лучше, конечно, бросать», — согласился Константинов. «Знаешь, Юраша, если мы с тобой перешли к разговору о вреде курения, то пора нам расходиться. Спать пора. Ты мне больше ничего сказать не хочешь?» «Я? Тебе?» «Ничего. Ну, разве что рад был тебя повидать. Нам надо, Глебушка, иногда и просто так встречаться, без всякого дела. Нам бы с тобой в Москве как-нибудь в баньку сходить, пивка выпить. А то совсем мы очерствели, разучились общаться просто так». «Да, Юраш, я тоже рад встречам. И в баньку сходим обязательно, и пивка попьем. Только прошу тебя по старой дружбе, не трогайте вы Ревенко. Вот представь, возьмете вы его, а у него вдруг тоже, как у Головни, начнется приступ какой-нибудь сложной болезни. Ведь от неожиданностей никто не застрахован, а вы особенно. Второй такой прокол будет значить только одно. Кто-то из вашей конторы знать не хочет, чтобы был арестован знаменитый чеченец. Кто-то крепко с чеченцем повязан». «А если мы его возьмем, но приступа не случится?» — тихо спросил Лазарев. «Это что будет значить?» «То же самое, Юраша, то же самое. Если вы тронете Ревенко, то засветитесь. Ярко и неугасимо. Это не только мое мнение. Это факт, известный в моем департаменте и за его пределами. Так что держитесь от греха подальше. Не трогайте доктора Ревенко. Ведь Ахмеджанова мы возьмем в любом случае. Если вы перестанете нам мешать, то все, что он скажет, останется между нами, смежниками». «А ты, Глебушка, не преувеличиваешь?» Константинов преувеличивал. Пока никто, кроме него, не догадывался, что возможный арест доктора Ревенко службой ФСБ засветит чье-то активное нежелание взять Ахмеджанова живым. Но он чувствовал, ход сделан правильный. «Нет, Юра, я даже преуменьшаю. Ну зачем нам межведомственные разборки в такой острый момент? Кому от этого лучше? Ты уж как-нибудь объясни своим коллегам, что можем с чистой душой отдать им потом все лавры. Помнишь, как сказал Шелленберг в 17 мгновениях? Какая разница, кого погладят по головке и кому дадут конфетку? А ты помнишь, что ему ответил Мюллер? Я не люблю сладкого. Так вот, я тебе, Глебушка, тоже скажу. Я не люблю сладкого. Любишь, Юраш? Любишь? Улыбнулся Константинов. Ты еще в академии мог плитку шоколада за минуту умять. Маша стояла босиком на траве, в шортах и короткой футболке. Держась рукой за спинку плетеного кресла, она сосредоточенно делала какие-то балетные упражнения и шепотом повторяла «Кран-батман, пти-батман, плие». Она была так занята, что не заметила Вадима, который остановился на крыльце и любовался ею. Оторвавшись от спинки кресла, она вдруг быстро завертелась на одной ноге, потом легко подпрыгнула, на секунду повисла в воздухе, но тут же шлепнулась на траву и, заметив, наконец, Вадима, улыбнулась. «Доброе утро!» Вадим шагнул к ней, хотел помочь подняться, но она уже вскочила на ноги. «Доброе утро, малыш! Ты завтракала?» Он взял в ладони ее горячее, раскрасневшееся от полуденного солнца лицо и поцеловал приоткрытые сухие губы. «Нет еще. Я не люблю завтракать одна, а ты спал». Завтракать решили на кухне, в саду слишком жарко. «Помнишь старый телесериал, адъютант его превосходительства?» Неожиданно спросила Маша, отхлебнув кофе из маленькой чашки. «Конечно, я его несколько раз смотрел. Помнишь, Кольцов возвращается ночью домой, а мальчик Юра, сын погибшего офицера, спрашивает, «Павел Андреевич, вы шпион?» «Так вот, я тоже хочу спросить тебя. Вадим Николаевич, вы шпион? Или мафиози? Кто вы такой, Вадим Николаевич? Почему вас боятся бандиты?» Маша улыбалась, но глаза ее были серьезны. «Понимаешь, я вчера решила вымыть голову. Наверное, лучше бы, чтобы мне в руки не попала случайно именно та бутылка, в которой вместо английского шампуня с протеином оказалась кассета. Конечно, мне стало ужасно интересно, что же такое на этой кассете. Почему понадобилось так хитро ее прятать? Но, поборов свое здоровое любопытство, я поставила бутылку на место и колпачок завинтила. А потом я вспомнила, как испугались бандиты на улице, как те в сарае уважительно разговаривали с тобой на своем языке. А теперь успокой меня, пожалуйста, и соври что-нибудь так, чтобы я поверила и перестала бояться. Ведь правды ты мне все равно не скажешь». Прежде чем ответить, Вадим залпом допил свой остывший кофе и закурил. «Я не стану врать тебе, малыш. Полтора года я оперирую раненых чеченских террористов, которых переправляют тайно сюда, в горы. Если я откажусь это делать, меня убьют. Если буду продолжать, рано или поздно арестуют. Мне приходилось и раньше оперировать бандитов, но совсем других, местных. Там пулевые и осколочные ранения случались редко. Ко мне обращались солидные люди, крестные отцы местных мафий с обычными хирургическими проблемами. Я был вроде придворного хирурга для них. А теперь я оперирую бандитов, удаляю пули и осколки. По закону врач обязан тут же сообщать в милицию, если к нему попадает раненый с огнестрельным или ножевым ранением. Но дело даже не в этом. Совершенно случайно и неожиданно у меня в руках оказалась кассета, на которой заснято, как крупный чиновник, кандидат на пост губернатора, получает очень большие деньги наличными из рук чеченского полевого командира, бандита, находящегося в розыске. Из разговора становится ясно, что чиновник получает деньги от бандита постоянно, и его предвыборная кампания полностью оплачивается чеченцами. Бандита я оперировал полтора месяца назад. Он практически не имел шансов выжить. «Ахмеджанов?» — испуганно прошептала Маша. «Он самый», — кивнул Вадим. «Как ты догадалась?» «Новости вчера смотрела». «Значит, ты оперировал Ахмеджанова и прочих террористов, а теперь хочешь отдать кассету кому-то, кто поможет тебе покончить со всем этим?» Машино лицо стало сосредоточенным и серьезным. «Да, именно так», — кивнул Вадим. «Из ресторана меня выдернули для того, чтобы потрясти насчет кассеты». Ахмеджанов пошел на прямой разговор. Они, разумеется, сразу обнаружили пропажу. Оператора, который снимал и отвечал за сохранность кассет, уже убили. Человека, передавшего мне кассету, тоже. Я до сих пор не могу понять, как он додумался до этого. Тяжелобольной, слабоумный, немой. Он мыл полы в госпитале. Но о нем я тебе расскажу потом как-нибудь. Это очень грустная история. Вряд ли он понимал, что делает, когда брал кассету и передавал ее мне. Он мог и вовсе забыть об этом через час. В общем, его логику проследить невозможно. И не в этом сейчас дело. Дело в том, что кассета у меня, и я должен что-то предпринять. Получается, они не знают, кто взял кассету и кому передал. Но пока не узнают, не успокоятся. Маша говорила медленно и задумчиво. Сейчас они только подозревают и проверяют. Проверять начали сразу. Буквально в ту же ночь прислали ко мне капитана милиции, который напрямую провоцировал меня сдать Ахмеджанова. Настоящего капитана милиции? Возможно, и настоящего, но купленного с потрохами. Загвоздка в том, что я понятия не имею, куда мне сунуться с этой кассетой. Половина здешней милиции работает на чеченцев. В местной ФСБ то же самое, но Ахмеджанов сам невольно подсказал выход. В конце разговора он обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что в санатории «Солнечный берег» появился некий полковник Константинов из Москвы. Я хорошо знаком с главным врачом санатория, и чеченец просил меня через него осторожно навести справки о полковнике. «А ты решил, что именно ему, этому полковнику Константинову, и надо отдать кассету?» — перебила Маша. «Ты хочешь через своего знакомого главного врача выйти на него или хотя бы навести справки?» «Именно так», — кивнул Вадим. «Ни в коем случае, это ловушка». «Почему?» «Главный врач санатория никак не связан с чеченцами. Он армянин и не станет меня закладывать. Он очень порядочный человек». «Он, возможно, и не станет, но достаточно одного лишь факта твоей встречи с ним. Ахмеджанов подкинул тебе этот выход вполне сознательно. Он ждет, ухватишься ты за такой вариант или нет. Грубо говоря, если ты просто хирург, который их лечит за деньги, ты ни за что не полезешь выяснять подробности о каком-то полковнике. Это не твое дело. А вот если попытаешься сейчас как-то связаться с армянином, сделаешь хоть шаг в его сторону, значит, ведешь совсем другую игру. Ведь ты не сумеешь обойтись телефонным разговором. Тебе придется встретиться со своим приятелем, посидеть. А факт такой встречи они засекут запросто. Значит, ты считаешь, что это всего лишь третий этап проверки? Безусловно, кивнула Маша, и я не сомневаюсь. Будет четвертый и пятый. Ну, на ближайшие два дня мне удалось подстраховаться. Я подкинул Ахмеджанову идею, что кассету мог взять тот, кто был на ней заснят. То есть чиновник, которому передавались деньги. Теперь я рассчитываю, что на проверку чиновника у них уйдет два дня. Подожди. Маша даже вскочила со стула и возбужденно заходила по кухне. Ты сказал, этот чиновник — кандидат на губернаторский пост? Да, очень известная и влиятельная личность, бывший второй секретарь крайкома комсомола. А фамилия его случайно не Иванов? Точно. Иванов Вячеслав Борисович. Неужели об этом тоже говорили в теленовостях? Нет, просто фамилий других кандидатов я не знаю, а предвыборная листовка этого Иванова мне неожиданно попалась на глаза у вокзальной кассы. Я так увлеклась чтением, что, наверное, тогда у меня и вытащили деньги. Значит, ты подбросил чеченцу идею, будто кассету мог взять сам Иванов? А видеокамера у тебя есть? Есть, растерянно кивнул Вадим. Ты можешь сделать дубликат, перегнать эту кассету на обычную для видеомагнитофона? Могу, это несложно. Слушай, Машенька, не сходи с ума. Вадим, я не схожу с ума. Давай не будем терять время. В один из окраинных, неприметных, но очень дорогих коммерческих магазинов зашла худенькая девочка лет 18 в потертых голубых шортах, сделанных из обрезанных джинсов, в короткой широкой футболке и тряпочных китайских тапочках. Каштановые волосы сколоты в небрежный хвостик на затылке, на тонком, почти детском личике ни грамма косметики. «Добрый день», — обратилась к ней скучающая продавщица секции модной одежды. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Пожалуй, да», — нерешительно произнесла девочка. «Мне нужно что-нибудь шикарное. То есть я должна сегодня вечером шикарно выглядеть. Мой друг дал мне денег и сказал, чтобы я купила себе все необходимое. А я не совсем понимаю, что именно мне нужно. Я привыкла к джинсам, шортам, майкам. Сегодня мы едем на дачу к каким-то важным знакомым моего друга. Но проблема в том, что я пока не чувствую своего стиля». Перемерив в кабинке перед зеркалом целый ворох юбок, блузок, платьев и брючных костюмов, Маша остановила свой выбор на обтягивающем, темно-лиловом платье из мягкого сжатого трикотажа, очень коротком, с открытыми плечами. К нему продавщица подобрала темно-лиловые босоножки на тонкой высоченной шпильке. Кроме того, Маша примерила парик из рыжих прямых волос, ровное короткое каре с челкой до носа. «Совсем другой образ», — одобрительно заметила продавщица. «Ваш друг вас не узнает». В косметическом отделе продавалось все, даже цветные контактные линзы, правда, низкого качества и дорогущие. Маша выбрала линзы сине-лилового цвета, приобрела полный набор декоративной косметики, накладные ресницы и ногти и в придачу маленький флакон духов Фиджи, запах которых ей показался достаточно взрослым и навязчивым. Напоследок она занялась украшениями. В магазине была целая витрина чешской бижутерии. Маша полностью согласилась с мнением продавщицы, что более всего к новому образу подойдут огромные треугольные серьги под золото. К ним продавщица подобрала такие же геометрические бусы. Сложив покупки в элегантную большую сумку из тонкой соломки, заплатив за всю огромную по ее представлениям сумму и поблагодарив любезную продавщицу, Маша удалилась. В нескольких кварталах от магазина ее ждала черная Тойота. Через полчаса они входили в городскую квартиру Вадима. Прихватив сумку, Маша тут же закрылась в ванной. Она вышла минут через 40, и доктор, взглянув на нее, замер. Перед ним стояла совершенно незнакомая красотка лет 25, огненно-рыжая, с темно-синими глазами и пухлыми, ярко накрашенными губами. Она казалась почти на голову выше его, Машеньки, и как-то полнее. Сжатый трикотаж зрительно округлял бедра, увеличивал грудь. Получилось нечто среднее между деловой женщиной и дорогой валютной проституткой. На такую не мог не клюнуть бывший комсомолец. «Малыш, может, отменим весь этот маскарад?» «Что вы, господин Иванов», — сказала Маша совершенно чужим, низким и тягучим голосом. Я корреспондентка московской молодежной газеты «Кайф» Юлия Воронина. На меня огромное впечатление произвели тексты ваших предвыборных листовок. Я хотела бы взять у вас небольшое интервью. «А если он попросит показать удостоверение?» — спросил Вадим. «О, господин Иванов, я на отдыхе в вашем прекрасном городе. Сейчас я ходила по магазинам, и, к сожалению, у меня нет с собой ни удостоверения, ни диктофона. Но, думаю, мы обойдемся блокнотом и ручкой». Она улыбнулась ослепительно и зазывно. Вадим поверил, что господин Иванов удовлетворится блокнотом и ручкой. «Куда ты собираешься сунуть кассету?» «Там видно будет. Если сумею пройти к нему в офис, запихну куда-нибудь в бумаге. Если пригласит сесть в машину, спрячу в щель между сиденьями. Наверняка у него в машине сиденья мягкие, глубокие. В общем, как-нибудь сориентируюсь, не беспокойся». «Легко сказать «не беспокойся», все это полное безумие». «Но почему? Почему безумие? Мы же с тобой уже просчитали все возможные варианты. Ни один из них не опасен. А если охрана попросит тебя открыть сумку? Почему бы корреспондентке молодежного журнала не носить в сумке кассету от видеокамеры? Я недавно снимала на пляже своих друзей, а кассету забыла вытащить. Они ведь станут искать у меня оружие или взрывное устройство». «Машенька». Вадим взял ее за руку и заметил длинные накладные ногти, покрытые розовато-лиловым лаком. «Девочка моя, зачем тебе все это нужно?» «Я уже говорила, я не хочу, чтобы тебя убили». Тихо ответила Маша, взглянув на него чужими, темно-синими глазами и взмахнув длиннищими, приклеенными ресницами. Около офиса Вячеслава Иванова Маша была в половине седьмого. Именно в это время кандидат в губернаторы покидал свое рабочее место по пятницам. А сегодня была пятница. Белый джип «Чероки» стоял за оградой. Походкой манекенщицы, не спеша, нога от бедра вперед, Маша прошла мимо чугунной ограды и окинула охранника томным, медленным взглядом. Остановившись как бы в нерешительности, она взглянула на часы, потом приблизила лицо к ограде и прочитала вывеску на фасаде двухэтажного, свежеотремонтированного здания «Областное управление торговли». Было высечено золотыми буквами на черном мраморе. А внизу более мелко — филиал. Прямо мемориальная доска. «Как на памятнике архитектуры», — усмехнулась про себя Маша. Все так же медленно и плавно, нога от бедра, она двинулась к охраннику. «Здравствуйте, молодой человек», — пропела она, обдавая его запахом духов Фиджи. «Если не ошибаюсь, Вячеслав Борисович Иванов работает именно здесь? Сейчас он еще у себя?» «А вы по какому вопросу?» — спросил охранник, восхищенно оглядывая рыжеволосую синеглазую красотку. «Значит, я не ошиблась?» Она ослепительно улыбнулась, высоко вскинула подбородок. «Вы позволите мне войти? Дело в том, что мне необходимо взять у Вячеслава Борисовича небольшое интервью». «Вы договаривались с ним по телефону?» — спросил охранник. Он готов был уже впустить красотку, но работа есть работа. «Нет, все получилось случайно. Я корреспондентка молодежной газеты «Кайф» из Москвы. Меня зовут Юлия Воронина». Царственным жестом она протянула охраннику тонкую холеную руку. Он пожал эту руку растерянно и осторожно. «Вообще-то, — начал он, — если нет предварительной договоренности, а можно мне взглянуть на ваше удостоверение?» Дело в том, что тут дверь офиса открылась, и появился Иванов собственной персоной. Маленький, пухлый, с редкими светлыми волосами, прикрывающими раннюю лысину. Маша решительно нырнула под цепь между створками ворот. «Минуточку, девушка!» Охранник попытался преградить ей путь, но Иванов уже заметил ее и шагнул навстречу. «Вы ко мне?» «Вова, пропусти!»